Глава 10. Дождавшись очереди, я подошел к контролеру. Небольшого роста крепкий брюнет в звании капитана бросил на меня пронизывающий взгляд и поднес сканер к моей татухе. Прочитав данные, он заметно расслабился. Позволив себе скупую улыбку, произнес: «Кнут, разновидность ценса? Если нужна хорошая работа, найдем за 6 секунд». «Благодарю, я подумаю». Дежурный вопрос, нейтральный ответ. Капитан не расстроился, продолжил: «Ты привел кадета? За что положено вознаграждение?» «Гостиница на пару дней, этого хватит», — перебил я капитана. «Выдам жетон на 3 недели в Астории. Одна из лучших гостиниц. Дальше решать тебе. Оружие зачехлить и оставить по месту временного проживания. Кобальт щедр, но и строг. Начнешь шалить — скормят перевратнику», — предупредил он меня. «И волкодава своего покрепче держи». «Хе-хе. Могу идти?» «Да. И насчет работы крепко подумай. Кобальт любит тех, кто родился при Союзе. Надумаешь, обращайся в любое отделение милиции или комиссариат». «Хорошо». «Комиссариат? Милиция? Куда я попал? Не удивлюсь, если этот капитан — член КПСС, ну или, как минимум, кандидат». С этими мыслями я прошел сквозь строй автоматчиков и 2 типов в офицерской форме. Те еще сканеры. Одними взглядами меня перетрясли, но, судя по реакции, посылка не обнаружена. Они больше на пряника глазели, словно это львенок, а не карманная собачка, которая, кстати, и находилась в кармане у меня на животе. Торчали лишь глаза да уши. Милана ждала на выходе из тоннеля. «Какая все-таки прелесть!» — воскликнула она. «Так и хочется потискать!» Я с ней согласился, а пряник зарылся в недра кармана, не подозревая, что мои мысли были вовсе не о нем. «В какой гостинице вас... тебя поселили?» «Интересное кино. Она-то откуда знает?» Видимо, вопрос отразился на моем лице. «Я знаю Сапсана. Он капитан на КПП. Так долго он может говорить, если у иммунного есть какие-то заслуги». «Астория», — ответил я. «Название, как в совке». «Да, это местная фишка. Ты еще кинотеатров не видел. Комсомолец, Родина, Победа. И еще тут нет баров». «Да-да», — подтвердила Милана, заметив озадаченный взгляд. «Зато есть рюмочные и столовые с номерами вместо названий». «Похоже, это чье-то прошлое», — подумал я, глядя на простую, да более знакомую вывеску — парикмахерская. 40-е, 50-е годы, как в старых послевоенных фильмах. Дома посовременнее, но атмосфера именно та. «Однако не затем я тут. У меня есть дела, и одно из них — пристроить пряника». С этой мыслью я посмотрел на Милану. Девушка не смутилась, ответила мне прямым, слегка игривым, много чего говорящим взглядом. «Скажи-ка мне, котяра, много ли ты женских сердец разбил?» С удобством устроившись на моей груди, Милана, вроде как сукаризной, заглядывала в мои честные глаза. Она оказалась той еще проказницей. Заскочив в гостиницу и оставив там все ненужное, мы направились к ней, причем порознь. Девушка сообщила мне адрес, потупив при этом невинные глазки, пояснила, что так будет лучше, и убежала. Позднее, когда я нашел ее уютную квартирку, та находилась в неплохом районе, в непосредственной близости к Первому кольцу, Милана отняла пряника и загнала меня в душ. А затем последовало 2 часа безудержного секса с криками, стонами, как во всяких разных фильмах. Я иногда посматривал их в компании своих подружек. Девушка вытворяла вещи, о которых я, к своему стыду, даже не подозревал. И проделывала она это с такой отдачей, с таким неприкрытым остервенением, словно в последний раз. Весьма талантливой дамочка, надо отдать ей должное. Выжила до последней капли. Это несмотря на мою многоопытность и усиление стиксом. Борясь с легким шоком и подступающей сонливостью, я заглянул в ее красивые глаза. Сразу стало понятно, что поспать не удастся. Мавр сделал свое дело, мавр отчаливает. «Никаких разбитых сердец, все по взаимному согласию», — ответил я с небольшим запозданием. «Ха! Кто бы сомневался! У несчастных девушек нет против тебя шансов». «Так уж и несчастных». «Конечно», — парировала она. «Ты же образцовый самец. Рост, телосложение, хищный взгляд — и много других мелочей, за которые цепляется женщина. От тебя просто несет все подавляющей надежностью. Самец класса стандарт. Тут я не выдержал, рассмеялся. Таких комплиментов мне еще не делали. «Жаль, что я не свободна», — продолжила Милана, поддержав меня улыбкой. «Захомутала бы...» «Не свободная она». «Вряд ли получится», — сказал я уже вслух. Хитро улыбнувшись, девушка поднялась. Засветив свои прелести в последний раз, накинула халат. «Видимо, все». «Эх, пряник, завидую тебе. Такая красивая, а главное, предприимчивая хозяйка». Песик, между тем, сидел у входной двери и, не моргая, смотрел на меня. Все тот же пряничный, мультяшный вид, но что-то неуловимое, какая-то мелочь в нем изменилась. Дарли, а может, просто показалось? Задумываться я не стал. «Нет, пряник, ты остаешься. Некогда мне с тобой нянчиться». Быстро одевшись, я чмокнул на прощание прелестную хозяйку и покинул квартиру, стараясь не смотреть на мокрые глаза собаки. Непонятная сила толкала вперед. Не в гостиницу и даже не в гнездо Тритона, ради которого я и попал в Горис. Меня тянуло в красную зону, туда, куда ни за какие ковришки не загонишь самого матерого иммунного. А мне вот надо. И пошел бы прямо сейчас. Но есть Каленый, которому я дал слово. Гостиница и вправду на высшем уровне. Персонал вышкален, стены и полы блестят. Стоило мне посмотреть на портье, как он материализовался рядом, приняв заказ на плотный, будто на троих обед, тут же испарился. Не знаю, как ему это удалось, но он постучал в дверь номера, как только я вышел из душа. Закатил тележку, получил на чай несколько спаранов и очень быстро оказался за дверью. Видимо, дар. «Ну что, пора?» «Ух ты! Астория!» Человек приспосабливается ко многому, Каленый тому пример. «Как прошло?» — задал он вопрос, подозрительно оглядываясь и принюхиваясь. «Все, как ты сказал. Икар — лучший пропуск. Даже гостиница халявная». Ответив, я устроился в шикарном кресле, предварительно подкатив к себе обед. «Присоединяйся». «Чуть позднее. Сначала в душ». «Ну да, от тебя малость пованивает». «Зато ты женскими духами благоухаешь!» — не остался без ответа Каленый и отправился в душ. «В этом трехэтажном особняке проживает первый помощник нашего уважаемого Кобальта», продолжал вещать порядком поднадоевший экскурсовод. «Обратите внимание, этажей 4, последний мансардного типа». «К чему это? Мы же не архитекторы». Экскурсия под лозунгом «И ты так можешь», как и было написано на борту автобуса, длилась не больше получаса. Разномастный народ, в основном вчерашние свежаки, развесили уши и таращились в окна. Я старался от них не отставать. Прислушавшись к доводам Каленого, пришлось отправиться на первое кольцо. Рекогносцировка, как говорит Клепан. Все оказалось не так просто. За шлагбаум кого попало не пускали. Пришлось присоединиться к экскурсии. «А вот это скромный дом нападающего из команды...» «Говорят, местный глава обожает футбол», — обратился ко мне сосед. Спортивного вида мужик с выпученными бегающими глазами говорил, не глядя на меня. «Когда-то давно я неплохо играл. Может, стоит попробовать?» Судя по его виду, за последние дни он много бегал, и вовсе не за мячом. Свежак, не больше 5 дней от роду. Откуда я знаю? А хрен его знает. Мне не особо хотелось поддерживать с ним беседу. Мужик того и гляди начнет вспоминать жену с детьми и чего доброго расплачется. А вид слез, особенно мужских, меня не вдохновлял. Пусть поищет другую жилетку. Между тем экскурсия продолжалась. Наш гид, не умолкая, рассказывал, в каком из роскошных особняков кто проживает. Сосед, которому требовались только уши, занудно изливал свои проблемы, а я смотрел и запоминал. Коттедж нашего друга затесался между домов двух замов. Каких-то замов. Возможно, еще раз замов. Я прослушал. С виду не особо примечательное строение. 2 этажа, 4-скатная крыша, покрытая черепицей, декоративный забор, который перепрыгнет даже пустыш. Но ведь за 3 кольцами обороны зараженных не боятся. По рассказам Каленого, страх тут другого рода. Бойся своих желаний. Стикс усиливает настолько, что человек забывается. Чувствует себя неуязвимым, практически бессмертным. Взять того же Каленого. С его фантастической скоростью, чтобы не зазвездиться, нужно иметь определенный склад характера, уметь себя контролировать. А не умеешь, будь умнее, вали из Гориса. Иначе рано или поздно попадешься и пеняй только на себя. Минимальное наказание — 3 месяца в продотряде. Здесь не земля, срок жизни исчисляется днями, а отрабатывать придется не на овощном складе. Добывать, грузить, транспортировать из ближайших городов. Горис — большой стаб, продовольствия нужно много. Учитывая близость пекла, задача усложняется. Даже с хорошей охраной смертность в продотряде доходит до 40%. Статистика, скажем, похлеще, чем на фронте. Это и есть минимальное наказание. Дебоширы, пьяницы и всякие кухонно-диванные бойцы — основной контингент. А о максимальном известно всем. Лично меня просветила маленькая брошюрка и Милана. Вечно голодный и всегда сытый привратник. Прежде чем попасть к нему на стол, виновному придется несколько дней помариноваться в камере. Очередь, знаете ли. «Маришка, моя жена», — вклинился голос соседа. «Начинается. Надо было сразу пересесть». «Мне говорили, что все люди вокруг — это копии, а настоящие остались дома», — продолжал нудеть мужик. «Вранье. Она настоящая. Я настоящий». Сосед начал противно подвывать и всхлипывать. Слезы потекли ручьем. Он утирал их своими ручищами, брызгая в разные стороны. «Белугам, нять! И что теперь делать?» Люди стали оборачиваться и бросать на нас кто сочувствующие, кто осуждающие взгляды, причем последние предназначались исключительно мне. Но не могу я пересилить себя и прижать мужика к груди. Была бы это девушка. На помощь пришел многоопытный гид. Перемещаясь не хуже гостиничного портье, он оказался рядом. Сосед даже головы поднять не успел. А тот ловким движением достал из сумки шприц и тут же вонзил его в шею. «Все мы люди, все пережили потрясение. Это его успокоит», — невозмутимо заявил гид и вернулся в начало салона. Мужик, не особо понимая происходящее, ощупал место укола, покрутил головой. Я уже решил, что он начнет возмущаться. Но нет, неизвестная мне инъекция начала действовать. Потерев подсыхающие глаза, он уставился в одну точку. «Спасибо гиду». «Теряем время. Машина правосудия тут раскачивается долго, но как заведется, хрен остановишь». Вернувшись в гостиницу, я материализовал Каленова для отчета. И теперь он, расхаживая по номеру, выдавал мне информацию. «Поверь, они уже знают про меня. И кары расколоть несложно. Пацан сам все расскажет, только вопросы правильные задавай. А это не умеют». «Ладно, но время-то у нас есть. Каленый давно живет, много знает, в отличие от меня. Тем более ему это нужнее». «Сутки максимум, а потом тебе нужно бежать». «Интересно. Ты решил остаться?» Напарник перестал ходить по комнате. «Дело тут накопилось. Порешаю и тоже свалю». «Свалит он, как же. 6 лет боль культивировал. Даже представить страшно, что он для Тритона приготовил. Хотя Каленый уже большой, решает сам». Мои мысли прервал неожиданно громкий стук в дверь. Требовательный, начальственный. Каленый, прежде чем исчезнуть в кармане, подтвердил это обреченной ухмылкой. «Неужели все? Как там сказал напарник? Как заведется, хрен остановишь? Давай поглядим. Если что, прыгну». За дверью оказалась троица офицеров во главе с майором. Усатый коренастый мужик с тяжелым взглядом. «Майор Тромб, служба безопасности», — представился тот густым, всепроникающим басом. Остальные двое отошли на задний план. Были только я и Тромб. И тут меня проняло. Это не они оказались на заднем плане. Я почувствовал себя далеким и беспомощным. Ослаб от одного взгляда, потеряв разом часть зрения, руки и ноги. Нет, все работало. Я ощущал свои конечности, как и всегда. Но почему-то они ослабли. «Каким бы ни был твой дар, сейчас он не работает. Все усиления, приобретенные здесь, в откате. Это для твоей же безопасности», — пробасил майор, не меняя выражения лица. «С тобой хотят поговорить», — добавил он. «Кто?» — задал я вопрос, чувствуя себя второклассником рядом с хулиганами. Никто и не подумал отвечать. Тромб отступил назад, приглашая меня занять место впереди. «Похоже, выбора нет, а значит, пока подчиняемся». Вышли мы с черного хода. Это уже о чем-то говорило. С одной стороны, отсутствие альтернативы делало жизнь намного проще. Коптишь себе и не паришься. А с другой, не ведут ли меня, как свинью на убой? Ну что я могу сделать? Ни один дар не работает, даже сенс. Со спиртом молчат. Сил ровно столько, сколько было в день моего появления на Стиксе, то есть как у ребенка. Не знаю, что за дар у этого тромба, но запечатал он меня качественно. У кого может служить вояка с такими убийственными способностями? Ответ прост. Кто-то из руководства. Хотя, много ли я знаю? Вчерашний свежак. Это может быть теневой авторитет, никак не явный. Местный глава, если судить по порядкам, конкуренцию не терпит. Серый малоприметный внедорожник неизвестной мне марки доставил нас под стену первого кольца. Недолгая прогулка по бетонным коридорам привела к лифту. Я начал сомневаться в теневом авторитете. Обстановка была слишком казенной. Чистота, указатели на стенах, караульные в каждом коридорчике. От всего этого несло властью. Настоящей властью, а не теневой. Даже если бы молчаливые конвоиры начали пританцовывать и бросаться скабрезными шутками, меня бы это не смутило. Я уже понял, к кому меня ведут. Вот только за каким бесом? Двери лифта открылись, и я попал в прошлое. Не в свое, нет. Кто бы что ни говорил, а моя страна богата на кинематограф. По крайней мере, так было при Союзе. В детстве я засматривался приключенческими фильмами. Особенно мне нравилось кино про разведчиков и шпионов. Все дворовые мальчишки восторженно пересказывали и обсуждали особо острые моменты. В те далекие времена разведчик был исключительно положительным героем, а шпион, естественно, плохиш. По-другому быть не может. Идеологи коммунизма этого не позволят. К чему это я веду? У любого разведчика есть связной, который отправляет шифровки в центр к мозгу операции. Главный, то бишь мозг, убеленный сединами генерал. Человек он серьезный, специфика профессии наложила свой отпечаток. Но главное не в том. Серьезный дядька в генеральском мундире всегда на работе, в кабинете, обшитом дорогими сортами древесины, мебелью из кожи и портьерами на окнах. Вот в атмосферу этих фильмов меня и занесло. Выйдя из лифта, я увидел деревянную стену, диванчик для ожидающих приема из натуральной кожи, фундаментальную дверь и двух караульных в звании старших лейтенантов. «Старлей в карауле?» «Задержанный Кнут по приказу Кобальта», — коротко доложил майор. Караульные молча расступились, пропуская только нас двоих. Первое, что меня встретило в плохо освещенном кабинете, — это запах ядреного табака. Мой кореш Толян курил, но это было давно, в прошлой жизни. Я настолько отвык, что в первую секунду опешил. Майор уверенно прошел к столу, а за ним сидел... Не может быть! Такого поворота я никак не ожидал. Будь рядом со мной покойный дедушка, который боготворил этого человека, он бы умер еще раз, но уже счастливым. Так это и есть Кобальт? «Сервий был прав. Ты меня знаешь», — заявил хозяин кабинета со своим фирменным лукавым прищуром. За столом сидел и попыхивал трубкой человек, который умер за 30 лет до моего рождения. «Ио, Кобальт!» — оборвал меня отец всех народов. «Видел бы ты свое лицо!» — усмехнулся он в усы. «Молодой, надо сказать, лет 45. Стикс, будь он неладен, омолаживает до определенных пределов. Ну, не спутаешь!» Это он и был. «Уже больше 70 лет я Кобальт. Отпусти его, майор, и можешь быть свободен», — обратился он к тромбу. «Кобальт — это сильный телепортер без привязки. К тому же у него большой пространственный карман, а в нем живой сюрприз». «Думаешь, я не вижу, майор?» — лениво отмахнулся тот. «Он разумный человек, а я не беззащитная девица». Майору ничего не оставалось, как подчиниться, и через секунду я перестал чувствовать себя младенцем среди львов. Контраст был столь разительным, что меня повело в сторону. «Присядь!» — скомандовал Кобальт. «Через несколько минут ты придешь в норму». Я подчинился. «Здесь, на Стиксе, я много где бывал», — произнес хозяин кабинета, когда тромб закрыл за собой дверь. «И вот что странно. Никто меня не знает под старым именем, кроме покойного крестного и тебя». «А как же Сервий?» Тыкнул я в небо. Каленый рассказывал мне про этого сектанта. Он вроде как местный динозавр, но информации лишней не бывает. К К тому же, со слов Кобальта, он меня знает. Сервий настолько стар, что научился читать Стикс. Он для него как книга с загадками. Надо лишь посмотреть ответ на последней странице. После этих слов Кобальт достал из-под стола початую бутылку коньяка, грузинского, судя по этикетке, разлил его в два стакана из-под чая и пододвинул один из них мне. «Пей!» Я выпил. Приятная жидкость тягучей волной прошла сквозь пищевод. Надо отдать должное, коньяк хорош, даже с учетом того, что пить его я не умею, тем более с вождями. Реальный человек, оставивший значительный след в истории моей страны, сидел и выпивал со мной. Да будь он хоть трижды копия, Кобальт реален, и от одной этой мысли берет оторопь. Но виду я не показывал. «Сервий не друг мне, но и не враг. Бываем иногда друг другу полезны». Говоря, он выбил пепел из трубки и отточенными десятилетиями движениями набил ее заново. «Я ему должен, а долги нужно возвращать». Выпустив облако терпкого дыма, Кобальт положил на стол мешочек из черной бархатистой ткани. «Что это?» «Что бы ни было, оно твое. Открой». Мешочек был теплым, а содержимое — твердым и круглым. Я сомневался, что это — красная или черная жемчужина. Не тот уровень. Белая или... «Нянь!» Выпавшая жемчужина сверкнула так, что ослепила даже днем. «Пульсар!» — прошептал я, пытаясь избавиться от темных кругов, заменивших мне зрение. «Так ты знаешь, что это? И уже принимал одну?» — озадаченно спросил и тут же утвердил Кобальт. «Интересно, очень интересно». Как и в прошлый раз, зажатый в кулаке жемчужина настойчиво просилась внутрь. Я не стал сопротивляться. Вождь сказал, что она моя, а сила лишней не бывает. Понаблюдав за моими действиями, Кобальт спросил. «Знаешь, откуда берется пульсар?» «Зараженных?» Что еще мог ответить, не имея об этом ни малейшего понятия? «Да!» — он выпустил очередное облако дыма. «Погонщики с юга, именно они торгуют этим жемчугом, скармливают белую жемчужину пустышу». «Да-да!» — подтвердил он, заметив мой недоверчивый взгляд. «И ходят с ним всюду, пока тот не дорастет до матерой элиты. Полтора, бывает 2 года. С кормушки вскармливать нельзя, результата не будет. Зараженный должен сам добывать и питаться от пуза. Только тогда в одном из 5 элитников вырастет пульсар». «Выходит, я только что проглотил 5 белых жемчужин?» «Нет, 5 — это расходный материал. За работу погонщик берет не меньше 15». Тут мне стало неудобно. 20 белых жемчужин! Да я проглот!» «Но оно того стоит!» Кобальт словно мои мысли читал, что, кстати, вполне может быть правдой. Иммунный с таким стажем должен иметь много сильных талантов. Уверен на все 100, пульсар он употреблял, и не единожды. «Во-первых, от приема за раз даже 3 жемчужин ты можешь впасть в кому. От большего количества — смерть. Во-вторых, белое дает рассеянный результат. Один дар ты получишь точно, но он может быть никчемным, как, скажем, предвидение будущего дождя. Или какой-нибудь художественный талант. Сможешь рисовать, как Айвазовский». Кобальт плеснул нам еще коньяка и продолжил. «Последующие приемы белого жемчуга, а у нас их 20, если не забыл, в первую очередь развивают уже имеющиеся таланты. Открывают новые грани. Ты предвидишь осадки на час раньше, знаешь, сколько времени они займут, сможешь изображать шедевры с помощью простого карандаша или даже грязного пальца. Что само по себе прекрасно, но бесполезно на Стиксе». Слушая Кобальта, я разглядывал стены. Там висели портреты незнакомых мне людей. Лица настолько выразительны, что поначалу показались фотографиями. «Но ведь можно и хороший дар получить». После его описаний я осознал себя счастливчиком. «Да, можно. Но вероятность приобретения бесполезного много больше. Тебя, Кнут, это уже не касается. 5 даров ты получил. А после сегодняшнего пульсара разовьешь их до новых уровней и, возможно, приобретешь еще один. Может, 2». «5? Я что-то упустил? Пятый под стать остальным, — бросил тот с усмешкой. Скоро сам узнаешь. Все-таки читает. Я хотел был открыть рот, но Кобальт меня опередил. Долг я выплатил. Эта тема закрыта. Теперь коснемся дел насущных. Тон стал деловым. Я знаю, в какую сторону ты идешь. Догадываюсь, чего от тебя хочет Сервий. А теперь скажи мне, какого черта вам понадобилось в Горисе?